касался вдруг. Ни друг и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, ты к нему присмотрись, вернее. Дома, в клубе, среди друзей, в обстановке смотри любой, ты поймешь, кто такой. Если парень, идя домой, крик услышал во тьме ночной, и девчонка бежит, а за ней трое дюжих парней, но не встал он на их пути, продолжал он домой идти, знай, такой подведет в бою, а таких не поют. Если людям в углу глухом стал детина грозить ножом, а парнишка, что ростом мал, хулигана унял, ранен был тяжело, но все ж у бандита он выбил нож, значит, как на себя самого положусь на него. Если девушке парень вновь говорит про свою любовь, обещает ей шар земной, шепчет, будь мне женой, ждет ребенка она и вдруг исчезает ее супруг. Под лёдками таких зовут, а таких не поют. Если парень без пышных слов в своем сердце хранил любовь, нес как рыцарь, не зная страх, и в морях, и в горах, шел сквозь тужу и шел сквозь ноль, к ней единственной, к ней родной, значит, как на тебя снова положись на него. Если парню страна дает и учебу, и труд, и спорт, но он западом заражен, там стриптиз, там стимон, и за жвачку готов отдать, и отца, и родную мать, даже родину продадут, а таких не поют. Если парень рекорд побил, за границу он послан был, и добыл там, уехав вдаль, золотую медаль. Было трудно, но все отдал, чтоб советской наш гимн звучал, значит, как на себя самого положись на него. Если друг оказался друг, и ни друг, и ни враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, ты к нему присмотрись, верни. Дома, в клубе, среди друзей, в обстановке смотри любой, и поймешь, кто такой. И поймешь, кто такой. Ты поймешь, кто такой. В детстве сказывала сказки мне на сон грядущий мать, и когда, закрывши глазки, начинал я засыпать, мне мерещились во сне черти грешные, злые ведьмы на метле, с ними лешие. Страшно. Вспоминается про это до сих пор еще не раз. Я страшные куплеты здесь пою сейчас для вас, чтобы тем, кто перед нами провинились, злые ведьмы, черти грешные, приснились. Ой, страшно. Возвращался очень поздно на Мандрыковку домой, и поведал мне серьезный одинокий постовой. По ночам нередко лешие здесь шастают, а чуть зевнешь, и постового за гроба стоят. Ой, страшно! А я в такси однажды ночью лихо к дому подкатил и по счетчику все точно до копейки уплатил. Что сказал мне тогда след шофер такси? Не услышишь даже и по BBC. Ой, страшно! В поликлинике с девицей доктор бился целый час. Так намазала ресницы, что открыть не может глаз. И на ощупь домой возвращается, как слепая на мужчин натыкается. Ой, страшно! Телевизоры цветные появились у нас, и экраны в них большие, и отделка первый класс. Но богатеи-то у нас вроде вымерли, а кто же сможет их купить, вы прикинули? Ой, страшно, страшно. Демонстрируется детям то палач, то фантомас, то убийцы с того света, то убийцы среди нас. Крутим фильмы для детей про покойничков, а кого вырастить хотим, он злых разбойничков. Ой, страшно! Двухсерийных фильмов ныне стали много выпускать, а готовятся картины по 4, по 5. Но и это этап промежуточный, а будет фильм, говорят, круглосуточный. О, страшно! Быть сатириком сейчас сложно, с каждым днем все меньше тем. Скоро их весьма возможно не останется совсем. И у вас жизнь пойдет беззаботная. Только тут стану вдруг безработным я. Ой, страшно. Далеко, долго, течет река Волга, течет река Волга, когда играет. В своей мечте Волге иду путем долгим, иду путем долгим, уж скоро 20 лет. Сказала мать, ты взрослым стал, сынок, назначь, сынок, определенный срок. Сумей себя в расходах сократить и 30 тысяч на Волгу накопить. Издалека недолго течет река Волга. Я 10 лет полных мечтал о чудном дне. И вот сбылись думы, и вот собрал сумму. Но тут цена Волги вдруг стала 42. Сказала мать, была еще сынок, но 30 тысяч скопить ты все же смог. Теперь себя в расходах вновь ужмешь и 42 на Волгу наберешь. Издалека недолго течет река Волга. В своей мечте Волги иду 20-й год. Опять вылись думы, опять собрал сумму. Но тут цена Волги вдруг стала 5-600. Сказала мать, бывает все, сынок, 4-200 накопить ты смог. Теперь себя вдвоем во всем ужмем и 5-600 на Волгу наскребем. Издалека недолго течет река Волга, растет цена Волги, когда играя. А я залез в дороги, чтоб сесть за руль Волги, может, я сяду через 17 лет в ГАИ. Мне скажут, дело в том, дедок, 80-й вам пошел годок. Ну как же дать вам, дедушка, права, когда вы знаки видите едва? Далеко вдруга, сейчас река Волга, в своей мечте Волги иду 20-й год. И лишь одна дума успеть собрать сумму, пока цена Волги не стала 7500. А вдруг наоборот, ведь слух такой идет. В газетах говорят, что строят на фиат, и будет 3 500, а лучше 2 500, пока что 5 600. Оперета «Сломанный стул» пользовалась огромным успехом. Правда, администрация среагировала на нее весьма своеобразно. Во-первых, в аудиторном корпусе все стулья были заменены на дубовые. И, во-вторых, был внесен нелегкий оттенок модальности в отношении между преподавательницами и студентами. Об этом в песне «Англичанка» поют Саша Качанов и Саша Кулаев. Ты идешь со словарем под мышкой, и в другие книжки. Ты идешь, лысеющий, сутулясь, перед женским полом не красуясь. Ты идешь, совсем не замечая листьев, пожелтевших под ногами, туч над головой на ришах низко. Ты идешь, как видно, на английский. Ты вчера весь день не занимался, лишь слова английские учил. Но, как видно, мало ты старался, все ты их сегодня позабыл. Как известно, женщин на физтехе представляет кафедра иньяза, и о каждой, проходящей мимо, ты невольно думаешь. Для обострения сюжетной линии авторы оперетты долго не давали главным героям оставаться наедине. Для этого они надуманно ввели в оперетту несколько положительных студентов, регулярно посещающих занятия по английскому языку. Вот. Сейчас вы услышите гимн положительных студентов из оперетты «Сломанный стул». Физ, мы тех, мы хилые, почти всегда унылые. Науку мы не двигаем, толкаем заперед. Когда ж мы натолкаемся, мы все слегка качаемся, а люди удивляются, вроде умный мы народ. Мы те, мы о, мы этики, мы долбим арифметики, мы все о диабетике и очень любим спать. Когда ж начнется сессия, пройдет у нас депрессия, и будем мы экзамены сдавать. Внесение в оперетту элемента реальности, в нее введены несколько отрицательных студентов. Их гимн исполняют Саша Качанов, Саша Кулаев, Витя Анцелевич, Илья Кобызев. Вы, пожалуйста, послушайте. И выносит двери. Вчера с утра целый день кружили по свете, поесть, поспать, то есть мысленно занятия не ходить. незабытою сну. От сна еще никто не умирал вчера. С утра целый день труду решили посвятить. Поесть, поспать, то есть мысли на занятия не ходить. Пути гулять, а до сессии пока что далеко. И живется нам привольно и легко. А придет пора экзамены сдавать. Эх, лучше беречь, чем не доспать. На оперете сломанный стул, сестихи пошли дальше и написали оперу «Монастырь на долгих прудах». Вероятно, их к этому толкнул ежегодный постриг, осуществляемый на военной кафедре. Сейчас вы услышите песню из этой оперы «Жил у нас один сестех». Жил у нас один сестех. Признаться не из тех, что грызет усиленно науку. Он ходил в профорган год, а потом наоборот и набил на преферансе руку. Весел был всегда пистех, любил он звонкий смех, никогда нигде не унывал он. Что ему в седьмой завал, что ему в восьмой завал, безмятежно напевал, бывало. Контрольный интеграл, он тут же отдавал его обратно. Мы не знаем, почему все прощалось ему, и его не вышибли со свистом. Наконец, большим трудом, защитивши свой диплом, стал он молодым специалистом. Но удачно прослушали песню из оперы «Монастырь на долгих прудах». Вероятно, не самыми смиренными послушниками этого монастыря была написана следующая песня – «Сестеховская ковбойская». Хорошо бы сестехом стать, МГУ придатком звать, на кисеньке жизнь привольна и мила. Вар-вар-вар-вар, если сессия сдана и стипендия дана, на кисейке начинается весна. Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо, если только завелись в кармане деньги. Ха-ха! Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо, на кисейке всегда друзьями их пробьет. Даже прямо без прикрас, женский пол не любит нас, на кисейке лишь ты и сейчас живет. Вар-вар-вар-вар, на кисейке всегда поет. Но всех не пропадет, в МГУ себе подружку он найдет. Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо, если только завелись в кармане деньги. Ха-ха! Эй-йо, эй-йо, эй-йо, эй-йо, но всех всегда друзьями их пропьет. на беседе мы живем, экзамены сдаем, на раба лишь бы тройку получить, ба-ра-ра-ра. И давно уже без тех стал убежищем для тех, кто прямой на коже чуть там не зубри. Эй-ё, эй-ё, эй-ё, эй-ё, если только завелись в кармане деньги. А-а! Эй-ё, эй-ё, эй-ё, эй-ё, то везде всегда с друзьями купит книг. Едем мы набиты, словно финики, мерзнем, как рисованье в пиле. Аэро и радио, без химики, сходим на Савеновский петле. Жизнь дороженная, такая сложная и невозможная, хоть ты убей. Площадка тесная, двадцатиместная, но ведь мы будем ехать с песней веселей. Едем мы в окно, кондуктор хмурится, что билетов не берет никто. Мне ж мои оторванные пуговицы стоят уж дороже, чем пальто. Жизнь дорожная, такая сложная и невозможная, хоть ты убей. Без опоздания по расписанию приедем мы к началу практики своей. Вечером мы едем в Долгопрудную, эскалатор снова нас везет. И в дорогу длинную и нудную тащимся теперь наоборот. Жизнь дорожная, такая сложная, ведь и работали мы головой. И утомленные, садимся сонные, и просыпаем от Москвы до Луговой. И снова едем мы на битве, словно финики, мерзнем, как рисованные филе. Аэромеханики и радиопессимики нас на Веловской выходим бодро на петельнике. Научные происки физтехов общеизвестны, но наибольшей популярностью пользуются практические занятия по теории игр. Музыка для следующей песни из конспиративных соображений – это известный мотив «Се-Си-Бо». Автор песни неизвестен. По тем же конспиративным соображениям со сцены исполняется очень редко. Только ночь на Долгопрудной опускается, ушли домой деды профессора. Физтехи снова вместе собираются, ласкают слух знакомые слова. Играю раз, играю два, семь бубен, взяток нет, не веснуй, лучше сразу спасуй и за игрой смотри. Семь бубен, я пойду за одной, ты пойдешь за другой, и наш взяток три. Комитет нас напрасно ругает, все равно все без них играют. А семь бубен, мы не спим, не едим, по неделям сидим, забыли мы про сон. Семь бубен, прекрасно влюблен, я и ночью, и днем играю семь бубен. Играю семь бубен, играю семь бубен. Ветер весны зовет, комнатный мир покинуть, манит края мечи, каждый погожий день, пусть запрещают напеть песню о бригантине. Пусть идиоты говорят, что не нужна сирень. Юность берет свое даже в разгаре сессии, даже когда домой некогда написать. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали морей, алые паруса. Белый корабль мечты, синие волны пенит, опытный рук небом грубым, черные цепи гор встанут на их пути. Смелые всюду пройдут, стиснув прямо зубы, знаю, что счастье ждет, и ни к чему грустить. Смелые всюду пройдут, стиснув прямо зубы, знаю, что счастье ждет, и ни к чему грустить. Не боится гроз, кто с ураганом спорит, тем до седых волос трудно весной уснуть. Кто полюбил паруса в синем тумане моря, тот навсегда сохранит сердце своем весну. Юность берет свое, даже в разгаре сессии, даже когда домой некогда написать. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали морей, полные паруса. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали морей, алые паруса. Ну вот, я могу еще спеть песню Дольского, солдатская средневековая. Она такая, в общем. Грубая песня. Ничего? Мы все солдаты, мы любим короля. Под нами стонет, прогибается земля. Мы любим пить и воевать, красоток пышных обнимать, но все же больше всех мы любим короля. Здравствует война, она одна способна делать интересный наш жизнь. И пусть король велит слова, и пусть потом пойдет голова, мы вдвоем противник наш держись. Но вот однажды мы завоевали то, что мы, но все же кое-кто вернул себе штаб. Мы потеряли 300 щек и 800 носов еще, и 9039 левых ног. Здравствует война, она одна способна сделать интересный наш жизнь. Король велит с холма, и пусть потом пойдет молва, мы вдвоем противник наш держись. Но вот однажды в короля попал снаряд и оторвал ему величественный зад. Какой-то позор для короля, он сесть не может на коня и полететь в атаку шпорами звеня. Такой король не может вывести народ. Конечно, тут произошел переворот. За двое суток пользы для мы заменили короля, а через день монарх наш выступил в поход. Да здравствует война, она одна способна сделать интересный наш. И пусть король летит с холма, и пусть потом пойдет молва, мы вдвоем противник наш держись. Но вот какой-то нерадивый бомбардир монарха нашего с испугу угодил. И вот король без головы, и что же думаете вы, он сотню раз еще потом нас бой водил. Да здравствует война, она одна способна сделать интересный наш. И пусть король летит с холма, и пусть потом пойдет молва, мы вдвоем противник наш держим. Саша Куваев. Ага. Может, я не тот, может, и не та, может, все не так. Снова нас с тобой ветер разметал, сто колес не в такт. Тонкие пальцы веток тянутся за ответом. Он потерялся где-то, где-то в пути, и не найти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. может быть, я виноват, а может быть, ты. Ну куда бежать, ну куда бежать от моей беды? Сто дорог лежат, сто дорог лежат, все твои следы. Тонкие пальцы ветра тянутся за ответом. Он потерялся где-то, где-то в пути, и не найти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может быть, я виноват, а может быть, ты. Сто колес не в такт, сто дорог не те, сто ночей весна. Заметет метель, если кто это знал. Тонкие пальцы веток тянутся за ответом. Он потерялся где-то, где-то в пути, и не найти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Может быть, я виноват, а может быть, ты. А может быть, ты. Ну тогда я спою еще одну песню этого же самого автора, значит, тоже известная песня «Посвящение матери». Золотую улыбку храня, я-то знаю, это мамина юность, желтого фото глядит на меня. Я-то знаю, это мамина юность, желтого фото глядит на меня. Дым пожарищ, глухие разрывы, словно бомбы летят в вышину. Я-то знаю, это мамино лето нас, ребятишек, ведет сквозь войну. Я-то знаю, это мамино лето нас, ребятишек, ведет сквозь войну. В синем небе чуть заметное просить. Время года ты мне не перечь. Я-то знаю, это мамина осень. Мне эту осень от вьюги сберечь. Я-то знаю, это мамина осень. Сейчас поет наш гость, выпускник Станкина Миша Байер. Я хочу вам спеть первую песню. Людмила Аленкина, называется «Песня о добром солнце». Зачем же, зачем же, зачем нам печалиться? Лето ушло, и его не вернешь. Вновь затянул горизонта, пятя серыми нитками серый дождь. Вновь затянул горизонта, пятя серыми нитками серый дождь. Это, конечно, печально, смотрится серое небо и мокрый луг. Подарите кусочек солнца у своих глаз, своих людей. людям вокруг. Будут осколки света этого, ведь города хоть морозы звенят. Так и дождемся другого лета мы, добрые солнце все сохранят. Так зачем же, зачем нам печалиться? Лето ушло, и его не вернешь. Вот затянул горизонт опять со серыми нитками серый дождь. Как просто мы живем, не ведая тревог. Проходим без дорог, по городам и весям. Простую водку пьем, балдеем на восход. И не считаем осени и весны. Нам все до фонаря, плевать на встречный план. Нам только пальцы больше и покрепче. Давай Высоцкого, давай про Магадан. Еще стакан, и вот уже полегче. И день и ночь, окуньте сигарет. Чадят в томате грустные постыла. Нам все плевать, плевать на белый свет. Давай Высоцкого про братские могилы. Давай про могилы. И вот уже снимаем пиджаки. Зашкалил стаканометр, нарыли. Мы сейчас поем про боксы, про коньки. Налей еще портвейна из бутыли. Давай его, портвейна из бутыли. Дрожит в окне предутренняя медь. Геологи, рубахи, работяги, давай не будем больше песен петь. И наливай последние спиртяги. Давай не будем больше песен петь. Точнее, это был стих, который назывался «Франсуа Вийон». Митя Павлов. про добрый вечер. Для всех превратностей судьбы придуманы приветы. Всегда готов. Стой, кто идет. Здорово. Будешь встретен. Но лучшее из этих слов, что говорят при встрече, не здравствуйте, не будь здоров, а просто добрый вечер. Ведь чаще всего вечером встречаются приятели и тихо добрый вечер друг другу говорят. Спортсмены едут с лекции, студенты едут в секции и с лекции на секцию, где у кого разряд. Ведь с добрым утром говорят, с просонь, с позаран, а с праздничком, когда спешат с бутылками на пьян, не по уставу без чинов, когда умолкнет, умолкли речи, приятнее всех прочих слов услышать добрый вечер. Ведь чаще всего вечером встречаются влюбленные и тихо добрый вечер друг другу говорят. Хозяйки едут с сумками, друзья сидят за рюмками, и с сумками, не с рюмками, те, кто уже женат. Песня про Савеловский вокзал. Выедывали, не бывали на Савеловском вокзале. Лучше нет в Москве вокзала, хоть внутри всего два зала. Два киоска, два буфета, даже нет туалета. Савеловский вокзал, Савеловский вокзал, Савеловский вокзал. На Савеловском вокзале ни разлуки, ни печали, ни толкучки, ни тревоги, только ходят словно боги, контролеры, ревизоры, устремляя грозно взоры. Савеловский вокзал, Савеловский вокзал, Савеловский вокзал. Да во всей Москве, пожалуй, нету лучшего вокзала, хоть висит там расписание, как девчонку на свидании, пассажир, электричку, тут ругаюсь неприлично. Савеловский вокзал, Савеловский вокзал, Савеловский вокзал. Только пассажир бывалый доберется от вокзала, ведь забыт он метростроем, и стоят таксисты строем, и на автобус возглянут. Don't you forget.